Всему этому герцог придавал значение. Он считал себя моралистом, однако форма женской груди имела большое значение. Рамона тревожил подбородок, но за свою прелестную шею она была спокойна и потому всегда высоко держала голову. У нее была всюду поспевающая походка, рассыпавшую резкую, в кастильском духе, каблучную дробь. Заслышав ее, герцог терял голову. Она входила в комнату с вызывающим, отчасти надменным видом, трогая рукой бедро, словно под эластичным поясом у нее спрятан нож. Вроде бы так принято в Мадриде, и роль неприступной испанки была очень по душе Рамоне. Нож в резинке для чулок. Этому выражению она выучила герцога. Он часто воображал себе этот нож, видя ее в белье, в этом экстравагантном черном шитве, без застежек, стянувшем талию и выпустившем к низу красные резинки. А называлась это «Веселая вдова». У нее короткие полноватые белые ляжки, сдавленная эластичным поясом кожа темнела, болтались шелковые ленты, пряжки. У нее карие глаза, живые, цепкие, чувственные, трезвые. Она знала, что делает. Нагретый запах духов, покрытый пушком руки, точеная грудь, прекрасные белые зубы и чуть кривоватые ноги — это все работало. Страдая, Мозес страдал со вкусом. Удача никогда не оставляла его совсем. Он, может, даже не осознавал, как ему сейчас повезло. Рамона старалась открыть ему на это глаза. «Эта сука оказала тебе услугу», — говорила она. «Тебе же будет только лучше». «Побеждает, плача», — писал он, — «плачет, побеждая. Вот вам, Мозес, полное неверие в победу. Впряги звезду в свое страдание». Примечание. Переиначенная цитата из Эмерсона «Впряги звезду в свою повозку». Но в тихую минуту, вызвав перед собой образ Рамоны, он писал, имея возможность ответить ей только мысленно. «Ты мне большая поддержка. Мы имеем дело с вещами более или менее устойчивыми, более или менее управляемыми, более или менее безумными. Это так. Во мне заключена дикая сила, хотя внешне я тихоня. Ты думаешь, что эту мою дикость утолит только секс? И поскольку мы ее утоляем, то почему бы не наладиться и всему остальному?» Вдруг ему пришло на ум, что Рамона сделала своего рода сексуальной профессионалкой или жрицей. Сам он в последнее время привык иметь дело с дрянными дилетантками. Не представлял, что смогу соответствовать настоящему мастеру постельных дел. К этой ли сокровенной цели ведет меня мой уклончивый странический путь? И после всех моих промахов, не кажусь ли я себе сейчас неугаданным прежде сыном Содома и Диониса, орфическим типом? Рамона обожала говорить об орфиках. а таким